даровал милости, объявил, что сына своего называет Мехмедом в честь великого Фатиха, забыв о неудачах, восхвалял своих воинов, сказал, что простоит хоть и всю зиму под стенами крепости, пока она не падет ему в руки, как спелый плод с дерева. Греки осаждали один город 14 лет из-за жены непристойного поведения, — весело заявил султан. Да разве же мои воины не смогут выдержать одну зиму? Действительно, пришлось им хлебнуть и осени, и зимы, нескончаемых дождей и даже мокрого снега, выпавшего над Родосом, может, впервые за целые столетия. Все оборачивалось против Сулеймана, но он поклялся выстоять и победить, иначе не хотел возвращаться в Стамбул к своей Хурем-Султанше и маленькому Мехмеду. Еще два месяца, умирая от пуль защитников твердыни и от чумы, сражалось войско султана за Родос. И лишь накануне Рождества 1522 года последние защитники подняли над руинами белый флаг, и султан допустил к себе великого магистра Ильадана для переговоров о сдаче крепости. Полгода длилась осада. 100 тысяч исламского войска легли под стенами Родоса, из них половина от чумы. И все это лишь за тем, чтобы султан воссел в тронном зале города рыцарей под пурпурным шелковым балдахином на золотом троне, а мимо него прошли печальные остатки родосских рыцарей с великим магистром во главе. Спустились к гавани, янычары проклинали их и плевали на их следы, сели там на корабль и поплыли искать себе новое пристанище. Они пристали к неаполитанским берегам, неподалеку от тех мест, где Вергилий когда-то выводил на берег бравого Энея с остатками знаменитых троянцев. Лишь через 10 лет рыцари-разбойники получили от испанского императора Карла V скалы Мальты, где держались последующие 250 лет, пока не нашлась сила, сломившая их окончательно. Но все это должно было произойти потом. А пока их единственный корабль с четырехугольным латинским парусом выходил из гавани, а в тронном зале ордена восседал султан Сулейман. Султан сидел грозный и загадочный, молчаливый, непобедимый властитель суши и моря. Никто не мог проникнуть в его думы. Никто из его ближайшего окружения не выдерживал его тяжелого взгляда. Ибрагиму он сказал о великом магистре. «Жаль мне, что я выгнал этого честного старика из его дома, из его святыни». Нетерпеливым движением руки отвел дворцового астролога, сообщившего, что вокруг Родоса за все это время завоеваны исламским войском 10 островов и крепостей, число которой является знаком его счастья в жизни. Кто на этом свете знает, что такое счастье? Сулейман сидел в холодном каменном зале и думал о том, как вернется в столицу. Собирался ли вернуться? Не одержав победы, не мог этого сделать. Сидел среди твердых камней, перебирал незаметно пальцами шелковистый браслет из волос Хурем, а в памяти перебирал слова Менджнуна, обращенные к его возлюбленной Лейли. «Клянусь Аллахом, я не забуду тебя, пока веет восточный ветер, пока птицы воркуют в лучах зари, пока беседуют между собой по ночам летящие стаи куропаток, ката, и кричат на заре дикие ослы, анагры, пока сияют в небе звезды, и пока на ветке дерева, горюя, стонет голубка, пока солнце встает на востоке, пока струится влага из чистого родника, пока на землю опускается ночной мрак —